Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Школа выживания». Сегодня мы с вами продолжим лекции аюрведического врача из Индии Кавираджа Партапа Чохана. Я напомню, что последняя лекция, которую вы слушали, была посвящена тестам и определению индивидуальных конституций. Сегодня Партап Чохан расскажет о характерных признаках этих дошей. Итак, слушайте следующую лекцию. So before I tell you about the different diets and things for each dosha, прежде чем я вам скажу о различных диетах и всяких остальных моментах, о каждой доше, I would like to tell you what this constitution means. Я хотел бы сказать вам, что означает эта конституция. Because many people have a lot of confusion about this constitution. Потому что многие люди путаются вот насчет этой конституции. So you should know what exactly the constitution means. Вы должны точно знать, что значит конституция. Actually, на самом деле, the basic constitution of a person, основная конституция человека, is the dominant doshas in his body. Это доминирование какой-либо доминанты в его теле. And this is actually decided, и это в основном решает, at the time of conception, when the conception takes place in the mother's womb. Когда зачатие, для определения момента зачатия. When, это определяется момент зачатия. When the sperm and the ovum from the father and the mother, they когда meet. Когда сперма и ова от отца и матери встречаются. When they meet in the womb of the mother. Они встречаются в матке матери. At that point. В этот момент. Which dosha is predominant? Какая доминирует доша? And then there is a lot of factors responsible for this. Многие факторы на это влияют, ответственны за это. Which dosha is predominant in the sperm? Какая в сперме доминирует? Or which dosha is dominant in the ovum? И какая в ово, в ове? And what is the condition of the womb? И какова кондиция матки? So depending on all these conditions, вот на этих всех кондициях, the constitution будет основана конституция of the person is determined. Той личности, которая is там, decided. Которая будет. And this constitution, и эта конституция, remains same throughout the life. Остается одной и той же сквозь, на протяжении всей жизни. This only changes, она только изменяется, or it only finishes when the person dies. Она кончается, когда человек умирает. So, this is you have to understand that there is two concepts. One is the basic constitution of the person. Поэтому вы должны понять, есть две концепции. Есть одна конституция для человека. This is called prakriti. Прокрытие. Yeah. And another is vikriti. А другая. Если какая-то доша вышла из гармонического состояния, то возникает вот эта вторая видеть. So what is the importance of knowing this constitution? В чем важность знания своей конституции? It is both important for prevention of the disease. Это нужно для предотвращения заболеваний. As well as for the treatment of the disease. И для лечения заболеваний. When you are in a healthy condition, когда вы здоровы, then you have to take care, вы должны принимать лекарства, not to eat foods and which will лекарства, предосторожность. Вы должны принимать предосторожность, чтобы не кушать пищу, которая. Then you have to eat according to your constitution. Чтобы вы ели пищу, которая соответствует вашей конституции. But when you have a disease, но когда вы больны, then it is more important for the doctor, для, это важно для доктора, to know, знать, what constitution you have. Как, какая у вас конституция. Because the doctor has to prescribe you medicine. Потому что доктор должен прописать вам лекарства. And these medicines should be such, и это лекарство должно быть таковым, that they will not disturb your original constitution. Чтобы вашу исходную конституцию, с которой вы родились, не нарушить. So that is the importance of this constitution. Поэтому вот в этом важность заключается ваша конституция. Now, depending on this test which I gave you, теперь основываясь на том тесте, который вам дан, this actually gives you a rough idea. Здесь вам в первом каком-то грубом приближении дается идея about your constitution. О вашей конституции. So some of you must be having vata, pitta, some combined or something. Некоторые like из вас могут иметь вату или питту или комбинацию. Some people must have two equal. А есть какие-то колонки, в которых одинаковое количество знаков, пометок. I will give you some brief description about, я вам дам краткое описание about diets and life activities for each dosha. для каждой доши диета и деятельность. Like for vata. Для ваты. It's very simple. Очень просто. Yesterday I was telling you the qualities of vata. Сегодня я вам дам качество ваты. So each thing you have to relate with the qualities. Каждая диета, она будет иметь свои качества. So what are the qualities of vata? Каковы качества ваты? It is cold, dry, холодная, сухая, light, легкая, and moving. И движущаяся, подвижная. Okay. So if you keep these things in mind, поэтому если вы будете держать это в уме, помнить, you can choose an anti-vata. Вы можете выбрать что-то противоположное вате, терапию противоположную вате. So what about food? Vata, anti-vata food. Значит, если у вас вата повышена, надо выбрать пищу против ваты. Anti-vata food should be warm. Пища против ваты, которая, она должна быть теплая. Should not be dry. Не должна быть сухой. And it should be heavy. И она должна быть плотной. And it should be like grounding, not moving, you know. Она должна быть как земля, но не нечто подвижное. And which calms you, calms down. Которая вас успокаивает. So this is the basic nature of the food that should be for vata people. Это основное качество еды для людей с ватой. The food should be warm and cooked. Пища должна быть приготовлена обязательно и теплая. Because raw foods is more airy, there is more air in raw food. Сырая пища имеет стихию воздуха, подвижную. And one thing is very important for vata people. Для людей с конституцией ваты очень важно еще. That they should eat according to their digestive power. Чтобы они ели в соответствии со своей мощью силы переваривания. Because vata disturbs the nervous system. Потому что вата возмущает нервную систему. And many people who are vata, they are in too much in anxiety, stress. Многие люди, у кого вата, and they are always scared. Они всегда либо боятся, либо возбуждены, либо испуганы, или so under these conditions, и при этих условиях, they have a tendency to overeat. И поэтому у них есть такое, стремление все время много есть очень. So that should be very, you should be very careful in this. Поэтому они должны быть очень тщательно за этим следить, чтобы не есть очень много. Vata people should eat according to their digestion, whatever they can digest. Да, ваты, люди с конституцией ваты должны есть только то, что может переварить их организм. Because overeating is a disease in itself. Потому что если они будут есть слишком много, они себя вводят в болезнь. Many people, especially because vata people are thin and very slim. Люди конституции ваты, они тонкие, стройные. So they have a feeling that if I eat more, I will become more strong. У них есть ощущение, что если они будут больше есть, они будут крепче. Actually, that is wrong completely. Но на самом деле это неправильно. By eating more, you can never become strong. Если вы будете много есть, вы никогда не станете сильнее. Overeating actually is a disease. Переедание на самом деле это заболевание, это болезнь. And if you eat too much, если вы едите слишком много, only 1/4 of the food nourishes you. One fourth of the food you eat. Вам, если вы едите много, на самом деле вам нужна только четверть того, что вы едите. And 3/4 of the food that nourishes the doctor. А 3/4 это для доктора. Because you will fall sick. Подкармливаете доктора. And you will go to the doctor. Вы будете все время больны, и для доктора это хорошо. And doctor will get the money. Да, он будет иметь деньги через ваши сиди. So there is no use overeating, you know. Поэтому никакой пользы нет. So be very careful about this. Вы должны очень тщательно. Your vata. So vata people should be very careful with overeating. They are always eating. Sometimes to just press their feelings. Suppress their stress. They are eating. Очень часто вы очень много едите, чтобы подавить просто ваше волнение, беспокойство. And also they should avoid very cold and frozen foods, because should avoid. Вы должны избегать замороженных холодных продуктов. Because vata is cold. Потому что вата холодная. So if you eat cold food or frozen foods, если вы едите замороженное что-то холодное, то вы увеличиваете вату. Another very important thing is that. Еще очень важная вещь. Vata people, they should always work in a routine. Что люди с конституцией ваты всегда должны работать регулярно по расписанию. Because they are most unstable people. Потому что это самые неустойчивые люди. So they do one thing, then they do other thing, and they are now here and then there. Сначала одно, потом другое, потом они пошли туда, потом пошли туда. So that makes them more problem for them. И это для них создает проблемы. So it is always good that they make a proper routine for them. Для них очень хорошо иметь какой-то подходящий распорядок дня. And they should stick to that routine. И они должны должны очень крепко к ней привязаться и следовать ей. They should try to be on the ground. Стараться приземлить себя, укрепить как-то, not стабилизировать. Like, not flying and going to different чтобы ideas. Не летали туда и сюда. So in that way they can be more healthy actually. И таким образом мы действительно можем стать более здоровыми. They can be more peaceful in their mind and things. И в голове у вас все успокоится. Especially eating while watching television. As I was telling you. Вредно есть, когда вы смотрите телевизор. And eating while you are very anxious. Когда вы взволнованно есть. Or eating under a stressful condition. Когда вы в стрессе. Вот это очень вредно есть. That is not good for Vata people. Это очень вредно есть в это время. This will further increase your problem. А это будет увеличивать, усиливать ваши проблемы. So this should be very carefully undertaken, these Поэтому things. Вы должны очень аккуратно быть с этим. Then the fruits, which are good for Vata people. Для Vata people очень хороши фрукты. Actually, most fruits are good for them. На самом деле, большая часть фруктов для них подходит хорошо. So they can eat all the fruits, there's они no могут problem. Они могут есть все фрукты. Except for raw apples. Сырых яблок. They make little air, you know. Они у них будут вызывать газы. But they can eat cooked apples. Нужно печь, печеные, приготовленные как-то яблоки. But they can eat cooked apples. Но приготовленные яблоки можно есть. Otherwise, all kind of fruits are good for Vata. А кроме сырых яблок, все остальные очень хороши. Orange, banana, pears. Бананы, апельсины, персики, apricot, груши, plums, everything they can eat. So they are very lucky in this matter. В этом смысле они очень счастливы, удачливы. And for vegetables. А что касается овощей? They should avoid mostly these vegetables which are creating too much gas. Они должны избегать большей части овощей, которые вызывают слишком много газообразования. Like cauliflower, cabbage. Капуста. Цветная капуста. Spinach. Шпинат. Broccoli. Брокколи. Mushrooms. А грибы. And sprouts. Sprouts. These seeds from the plants. А проростки. Sprouts. Ну вот отростки бывают, продаются от бобов, там, пшеницы, проростки, вот, ростки вот эти. Can she eat wheat with sprouts? Sprouts actually make gas. Вот эти проростки, они газы образуют. Actually, when I say that don't eat this, it does not mean that you completely not eat it. Когда он говорит, что избегайте, не значит полностью избегайте. You have to be careful about this. Вы только должны быть очень с ними аккуратны. You should know that this will increase vata. Чтобы не увеличивать вату. So as long as you can maintain the balance, you can eat little bit. Но пока вы соблюдаете баланс, немного пшеницы можно есть. In the vegetables, vata people can eat potatoes, tomatoes. Из овощей люди с ватой могут есть помидоры, картошку, морковь, баклажаны, eggplant and fresh green зелень, vegetables, овощи, radish also they can eat. Редиску можно есть. But they should avoid most of the beans. Но они должны избегать большей части бобов. Beans and dals, you know. Дал избегать. Because they also make lot of gas. Потому что дал много газа образует. Grains are good for them. Grains they can eat. А крупу можно есть, зерно. Like oats, rice, wheat they can eat. Пшеницу, рис. Cashews, almonds, these like dry fruits, сука. Сухофрукты можно есть. And what? In water is okay, or otherwise like this also the thing. Ну или замачивать в воде или так вот сухофрукты. Там инжир идет. But they should avoid white sugar. Но они должны избегать белого сахара. Because too many of use of white sugar also is disturbing for water people. Большое использование белого сахара вызывает газообразование. Honey is okay, they can eat. А мед можно есть? Варенье. Джем. Jam is okay. Можно джем. But и мед хорошо. Not too much quantity. Но не очень большое количество варенья. Nuts. What about nuts? Nuts you can take. Because nuts are oily. Орехи жирные. Mostly nuts like almond and this cashew, they have oil inside. Многие миндаль, там вот они внутри. So oil is good for vata because vata is dry. Хорошо, потому что вата сухая. And spices are also good. И также хороши специи, пряности. All spices like turmeric, mustard. все специи такие, как black pepper, кукурма. Кукурма, черный перец, горчица. And ginger, имбирь, clove, гвоздика, cumin, кумин, coriander, кориандр, asafoetida, асафетида. These all spices are good. Все эти специи можно есть. Гвоздика, black pepper, черный перец, clove, гвоздика, горчица, ginger, имбирь, cumin, coriander, кумин, кориандр, cardamom, кардамон, fenugreek. They can take all spices because все специи можно есть. Spices are hot. Потому что они горячие. And vata is cool. А вата прохладная. It's good for them. Поэтому для людей с ватой все специи хороши. Similarly, all the oils. Таким же образом все масла. Oils are also good for them. They can жиры. Take oil. But it should be taken in accordance with your digestion power. Again, но I told должны you. Быть, но они должны приниматься в соответствии с вашей силой пищеварения, сколько anything, вы можете переварить. Anything which you take should be digested properly. Все, что вы принимаете, хорошо должно перевариваться. В таких количествах, что вы сможете переварить. All the oils, different oils, cooking oils, vegetable oils, ghee. Все жиры, ги, butter, овощные, сливочное масло. Milk. Молоко. And milk products. И молочные продукты. They are good for them. Все для вас, для ваты хорошо. Vata people are most fortunate for eating things. В смысле еды, люди с ватой самые счастливые. They can eat all the cheese and milk products. Можно все сыры, молочные продукты. But the problem is that they overeat. That is the problem. They eat too much. Да, переедание — это основная проблема для них. If they eat in small quantity. Если они едят небольшие количества. They can eat more frequent, no problem. Они могут есть чаще. So that will keep them more healthy. И это будет их поддерживать здоровыми. About different fragrances. Различные ароматы. They can use all the warm fragrances. Они like могут использовать все теплые ароматы. Sandalwood, sandalwood or this camphor. Камфора. Musk. Oil massage. А, масляные массажи очень, растирание очень хорошо для вас. And massage should be done with some warming kind of oil. И массаж нужно делать с каким-то разогретым теплым маслом. It's for you. That man sitting. You are vata. Это для вас, вы вата. You should listen all these things carefully. Вы должны все это очень внимательно прослушать. Especially this sesame oil is good. Особенно хорошо кунжутное масло. Or mustard oil. Или горчичное масло. Almond oil. Или миндальное масло. And to massage on the head is very nice. Очень хорошо массировать голову с этим маслом. Massaging the head and the feet. И ноги. And back. И спину. And the whole body massage. И все тело. Then coming to the gems, even these kind of gems which can be. Все, что касается драгоценных камней. Special gems which are specially good for nervous system. Есть специальные камни, которые очень хороши для нервной системы. Are emerald. Emerald. Изумруд. Peridot. I don't know how to translate in Russian. Emerald is one. Topaz. Topaz. Sapphire. Сапфир, наверное. And okay, that's ruby. Ruby. Рубин. Гранат. So all these kind of gems, they can be worn by. Все эти виды камней можно носить. So that will help them to bring down the vata. Это поможет вам понизить вату. Then regarding exercise and yoga. Что касается упражнений и йоги. It is better to do some. Calming, you know. Для ваты лучше делать то, что вас успокаивает. Mostly like sitting and lying postures. Сидение, позы сидячие, лежачие. Not too much of jumping and running. И не очень много прыжков и бега. Because that will bring up the vata. Потому что это будет поднимать вату. Meditation is very good for vata people. Очень хороша медитация для тех. Any kind of meditation, concentration of любая, the mind. Любой вид медитации, концентрации. So that will be very beneficial for vata это people. Это для вас очень благоприятно, для ваты. And regarding the lifestyle, что касается образа жизни, I already told that they should work in a proper routine. Аюрведа говорит, что у вас должна быть рутина, распорядок. There should be fixed time for sleeping and waking up. Определенное время и для подъема, и для вставания. And they should not укладывание в постель. They should not stay for long time awake in the night. Вы не должны долго, поздно очень ложиться. And they should also avoid too much exposure to cold and wind and cold cold and wind. Вы должны очень избегать ветра и холода. And too much of physical hardships and running and jumping and business. Очень тяжелых физических занятий, бега, прыжков. Excessive indulgence in sexual activities is not good for them. Too much sexual activities. Очень много сексуальной активности тоже вредно. Too much traveling is not good. Очень много путешествий, перемещений вредно. And watching too many too much television and video and. Очень много телевидения и видео тоже вредно. Even listening to high music and these kind of things. И слушать очень громкую музыку тоже вредно. So this is all about Vata people. Это все касалось Ваты. They should be very careful about these things. Они должны быть очень тщательно избегать того. And I'm sure if you can follow these things. Я уверен, что если они будут следовать всему этому. You can change lot of things in your life. Они изменят в своей жизни очень много. For which you have to take now maybe tranquilizers and stimulants. Если вы сейчас принимаете какие-то транквилизаторы или стимулирующие препараты. These can be just changed by following some rules of this kind. И с них можно сойти, просто следуя этим правилам. Then pitta people. Теперь для питты, для людей. Again, remembering the qualities of pitta. Вы помните качество питты? So I told. It is hot, yes. It is hot, oily, sharp. Резкий. So main quality of pitta is that is hot. Главное ее свойство, что она горячая. So that means the food which you eat. То есть это значит, что пища, которую вы едите, it should be cool. Она должна быть прохладной. And it should be little heavy. И она должна быть не очень тяжелой. And it should be according to your digestion also. И она должна соответствовать вашему пищеварению. Mostly sweet. В основном сладкое. And bitter taste are good for pitta. И горькое. Like for Vata people, I forgot to tell you the sweet, sour and salty tastes are good. Для ваты соль, сахар и кислые хорошо. Не сахар, а сладкое. Для ваты? Для ваты. Для ваты? For vata. Для ваты, он забыл сказать. Хорошо. Соленое, сладкое, кислое. So salt, for, sweet, salt. Yeah. And for pitta. А для питы? Sweet. Сладкое. Bitter. Горькое. And astringent. Для ваты соленое, сладкое, кислое. А для питы? For pitta, sweet, сладкое, bitter, горькое, and astringent. Astringent what? Yeah. Ай, пряность, пряная. So these tastes are good. Вяжущие. Then pitta people should avoid too much exposure to sun and heat condition. Люди с питой конституцией должны избегать очень большого пребывания на солнце и в жаре. Also they should avoid too much of sour and salty foods. Они должны избегать очень много кислых и соленых видов пищи. Humid weather is also not good. Humidity. Like humid weather, you know, when there is too much moisture in the weather. В очень влажную погоду стараться не выходить много на улицу. They should not eat when they are angry or very upset. Они не должны кушать, когда они сердиты или взволнованы. And they should take plenty of fresh air. Они должны очень часто бывать на свежем воздухе. Cool showers. Cool. Принимать холодные души. These things are good for pitta people. Это все хорошо для людей с питтой. Because they need cooling. Они нуждаются в охлаждении. In the fruits. Из фруктов. All fruits are good except for sour fruits. Все фрукты хороши, кроме кислых. So even sour fruits can be taken. Поэтому даже если вы принимаете кислые фрукты, they should be taken in little quantity. Они только в небольших количествах. And they should be taken only when there is a season for that. И только когда во время сезона, когда на сезонный, по сезону. Fruit juices are also good. Очень хорошо фруктовые соки. Vegetables. Овощи, which are not good for pitta, которые не подходят питте, are spinach, шпинат, eggplant, баклажан, radish, редиска, tomatoes, помидоры, chilies, чили, перец, pepper, просто перец, any onions, никакой лук, and beans can be taken, garlic is also not good, ни лук, ни чеснок, ни бобы. Beans can be taken sometimes. Бобы время от времени, бобовые. Beans. About the grains. Что касается круп. Grains which the pitta people can take because they have strong, most pitta people have strong digestion. Большинство людей спит, и они очень сильные. So they can also eat raw foods. Поэтому они can also. Они могут есть сырые. Like salads. Салаты всякие сырые. Other raw fruits, raw vegetables. Овощи и фрукты. Because they can digest. Потому что они их могут переварить. And they can eat all kind of grains like wheat, rice, corn, кукурузу, рис, пшеницу. And oils. Что касается жира, as the nature of pitta is, quality of pitta is little oily. Природа питы немножко жирная. So too much oily preparations or use of too much oil in cooking is not good for pitta. Поэтому не очень хорошо для питы во время готовки пищи использовать много жиров. Ghee is the best for them to use. They Самое can use лучшее ghee. Для них это ghee. Or they can use some very light oil like sunflower oil. Но если вы можете принять немного масла, подсолнечного масла. Olive oil, sesame oil, оливкового масла, almond. And peanut oil, this should be avoided. This is not good. Peanut, what's peanut? These oils are not good for pitta. They should be avoided. Это вы должны избегать. Вот вы должны избегать оливкового масла, избегать. Sesame oil. Sesame. Это кунжутное масло. Almond. Миндальное масло. Peanut. Арахисовое масло. These kind of oils вот такие типы. Вот такие типы масел их нужно избегать. Sunflower you can take. А подсолнечное можно, оно легкое. Ghee. What about corn? Corn can be taken. Можно. Кукурузу можно. А? Соевое. Соя? Соя. Соя. А как соя? Соя. Соя is okay. Соя хорошо, можно. Соя. Кукурузные можно тоже. Избегать все тяжелые растительные масла, кроме сои, кукурузы, подсолнечных. Milk products? Молочные продукты. Not so often. Не так часто? Нет. Как принимать молочные продукты? Не так часто? Because most milk products they contain fat and oil, so they should avoid mostly different kind of cheese and большинство сортов сыра вы должны избегать. Creams, especially sour cream, is not good. Всякие кремы. Yogurt. Йогурт. Сливки. They can take fresh butter. Вы можете свежее масло употреблять. They can take ghee. И ghee. Or they can take this cheese, cottage cheese, paneer, like paneer. И такой такой сыр, как панир. These things are okay. But not too much heavy. Но не milk очень product. Много тяжелых молочных продуктов. Milk they can take. Молоко можете принимать. And what about sour? Sour cream, no. Because sour is not good for pitta. Для питы сметана не хороша. Yogurt is also sour. А йогурт Buttermilk is okay. To mix water in the yogurt and make Нужно в йогурт добавить воды. To make lassi. Взболтать ее хорошо бы миксером, снять сверху жир и тогда. That becomes more cooling. Он становится более прохладным. And if you can take out the butter from that. Если вы можете извлечь из этого масла. By putting it in a mixture. Миксером. Then it is very nice. И тогда очень хорошо. Оно тогда масло будет в комочки сбиваться, его можно удалить. И тогда йогурт, кефир, а как кефир по-моему? Кефир, чиз, you can take. Yeah. Можно. Then spices. You know, spices are mostly spices are hot. Большая часть специй имеет горячую природу. So they have to be very carefully used. Поэтому, используя специи, вы должны быть очень аккуратны. But some simple spices. Но некоторые простые пряности. Can be used for cooking vegetables. Может быть, or, могут быть использованы для приготовления овощей и другой пищи. Like cumin, coriander. Кумин, кориандр. Вот мята. Turmeric, кукурма. Кукурма. Cardamom. Кардамон. These things can be taken. Это можно принимать. But the hot spices like ginger, но такие горячие специи, cinnamon, как имбирь, clove, cinnamon. корица, and the clove, гвоздика, asafoetida, garlic, чеснок, onions, black pepper, черный перец. They are not good. Black pepper sometimes. Черный перец только иногда. Иногда. Asafoetida is hot. Горячая. Yeah. Hing. It's very hot. Очень горячая asafoetida. Then about drinking. They should drink a lot of water. Вы должны пить очень много воды. Lot of cool water. Cool. Очень много прохладной воды, холодной. They can take lot of fruit juices. И очень много принимать фруктовых соков. Milk. Молока. White sugar should be avoided. Вы должны избегать белого сахара. And also they can take honey. Но можно принимать мед. But it should be fresh honey. Но он должен быть свежим. Not very old honey. Не очень старым. Old honey is heating. Старый мед поднимает жар. Vitamins B. Витамины. Vitamin K is good for pitta people. Для питты хорошо. B, B и K. K. Minerals. Minerals. Minerals like calcium are good for pitta. Минералы как кальций, вот таких. Then regarding the fragrance, что касается ароматов, again the cooling fragrances, холодные ароматы, like jasmine, jasmine, hina, hina, sandalwood, сандаловое дерево, what else, lotus, lotus. Все хороши те ароматы, которые дают охлаждающий эффект. Similarly, these gems. Что касается драгоценных камней. Cooling gems are good for pitta people. Охлаждающие драгоценные. Like moonstone. Лунный камень. And crystal emerald. Clear crystal emerald. Изумруд? Like one is very clear. Clear. Только если очень чистый прозрачный изумруд. Blue sapphire. Голубой сапфир. This kind of gems can be used. Вот эти виды могут быть использованы. Similarly for massaging. Что касается массирования, массажа. Cooling oils should be used. С холодным маслом можно использовать. Like coconut oil. С кокосовым маслом. Sunflower oil. Подсолнечным маслом. Ghee can be used. Ghee is very good for massage. Ghee очень хорошо для массажа. And ghee топленое масло. There are different some medicated oils are also available like Brahmi oil. Некоторые медицинские масла. Брами. Брами. Брами. Брами. Готукола. Готукола. It's very good for brain, for очень хорошо for the для head. Мозга, для головы. It cools down your head. Охлаждает голову. Similarly for exercise. Что касается упражнений. Pitta people should do some cooling and calming exercises. Нужно делать охлаждающие, успокаивающие упражнения. And they can do Surya Namaskar, yoga, pranayam. Pranayama в йоге, Surya Namaskar, ты знаешь. Meditation is also good. Медитация очень хороша. It cools you down. Она вас успокаивает, охлаждает. And in the lifestyle. И в образе жизни they should avoid too much of hectic activities. Они должны избегать очень много хаотической деятельности. Because pitta people are most restless. Потому что это самые беспокойные люди. Pitta. They cannot just wait for a second. Они не могут ждать ни секунды. They are very restless. They always want to move. Они все время хотят двигаться, что-то делать. So it's better for them. Поэтому для них лучше to be little cool. Немножечко успокоиться, охладиться. That will help them to be more healthy. Это поможет им быть здоровее. And they should practice. Им бы надо практиковать sweetness of speech. Сладость речи. Because pitta people are very angry. Потому что они обычно злые, сердитые. They are very сладость речи. They should be very nice. Приятный такой голос, спокойный разговор. Потому что они обычно сердятся, раздражаются. They should try to develop forgiveness. Они должны практиковать прощение. Otherwise they can hit anybody. А иначе они будут всех бить просто. So this, like this, you can develop these things by если knowing your nature. Разовьете в вашей собственной природе. And такое, you will see that lot of things will change in your life. Вы увидите, что в вашей жизни очень многое изменится. Because most of these things we don't know. Потому что большую часть этих вещей вы просто не знаете. And we are just moving like that. We are moving on. Мы просто вместе со всем этим живем и движемся, не знаю. So you can just think about these things and вы просто должны продумать это все. You can practice them. Практиковать это. Then coming to kapha. Теперь переходим к кафе. Kapha people are most austere. They're most unfortunate. А, это самые несчастные люди. They have very little things to eat. Им приходится много аскетический образ жизни вести. Because generally their digestion is weak. Потому что обычно у них очень слабое пищеварение. And also the qualities of kapha, you know. Вы знаете качество кафы? What are the qualities? It is heavy, it is cold. Холодное, тяжелое. It is wet. Влажное. So generally the diet should be warm. Поэтому в основном диета их должна быть теплой. Diet should be warm and light. Легкой. And dry, little dry. You know. Немножечко сухой. So light means very little, not very heavy diet. Легкий это означает немножко. Cold foods and oily foods should be avoided. Нужно избегать холодных, cold and oily. А жирных. Right. Избегать холодных, жирных, жареных. And all the foods which make too much mucus, they should be avoided. Им нужно избегать пищи, в которой очень много молока. Sweet, salty and sour taste, they increase kapha. Увеличивают кафу соленые, сладкие, salt, sweet. Sweet, sour and salty. А кислые, соленые, сладкие продукты увеличивают кафу. Everything is gone. What is left? Поэтому все почти вычеркнули, что осталось. Only is left bitter. Остается горький. Pungent. Pungent. Вяжущий, да? Pungent and... Горький, вяжущий. And astringent. Retest. И острый. Горький, вяжущий и острый. So you can choose from this. Поэтому вы можете выбирать из-за того, что... But if you are kapha and you, if kapha, you follow these things, you will be very healthy. Вы будете очень здоровы. Вы прослушали лекцию аюрведического врача из Индии Кавираджа Партапа Чохана. Тема лекции была «Характеристики конституций по дошам». А сейчас прослушайте, пожалуйста, объявление. Центр Униведа физического и духовного оздоровления на аюрведической основе проводит донабор в группу, которая будет заниматься по понедельникам. Звоните, пожалуйста, по телефонам 122-66-24 и 420-75-56. Мы ждем вас. На этом наша передача сегодня заканчивается. Спасибо вам за внимание. Передачу подготовили и провели звукооператор Вриндавана Чандра Дас и Лариса Марковна Позняк. До новых встреч на волнах радио Кришналока. Харе Кришна!